480, август 2. Бабочка сбрасывает кокон и начинает летать. Личное призрачное «я» является таким же коконом. Когда дух вырастает, он должен сбросить его, если хочет летать. В коконе самости и личности малой взлететь невозможно. Потому основным условием восхождения духа остается формула «отвергнись от себя». И следуй за мною. Индивидуальность, перевоплощающаяся из жизни в жизнь и использующая личность, в которой она воплощается, для собирания нужного ей опыта и знания, бессмертна, в то время как личность умирает и сбрасываются последовательно все временные оболочки, до ментальной включительно. Индивидуальность человека заключается в его высшей триаде, состоящей из 7, 6 и 5 принципов, являющихся носителем самосознания. Все остальное состоит из элементов временных и приходящих, и обреченных смерти. Потому бессмертие достигается перенесением сознания из временных его тел или оболочек в сферу бессмертной триады.